Шел, шел Винсан и дошел до большого города. Как раз в те дни была там ярмарка, и народу собралось видимо-невидимо. И тут Винсан набрался храбрости и громко объявил, что он великий ясновидец из далекой Курляндии и готов показать свое умение любому, кто пожелает. Стоит Винсан, ждет клиентов, а сам и думает. Ну, держись, сверчок из Курляндии. Если попадешься, тут крапивой не обойдется, могут и палками отдубасить. И тут подбежала к нему какая-то женщина и спрашивает. Это вы ясновидец? Да, я Винсан Сверчок из далекой страны Курляндии, истинный ясновидец. Пойдемте со мной. У моей госпожи украли дорогое кольцо с бриллиантами. Если сыщете вора, она вас вознаградит по-королевски. Последовал Винсан за служанкой в богатый дом и там узнал, что произошло. Оказывается, когда госпожа подрезала в саду розы, то сняла кольцо и положила его на край фонтана. И забыла его там. Спохватилась, а кольца-то и след простыл. Выслушал Винсан госпожу и говорит. «Сударыня, я найду вора. Дайте мне на это 3 дня». «О, живите у нас сколько захотите. Я прикажу отвезти для вас лучшую комнату, и подавать вам будут самые лучшие кушанья». Ушла хозяйка, а Сверчок потихоньку радуется. «Ну что ж, пока все идет неплохо. Будет у меня 3 дня удобная постель и вкусная еда. Ну, а там посмотрим». Вечером подал ему слуга в комнату обед. Сидит Винсан за столом, кушает, а слуга позади, за его спиной стоит, ждет приказаний. Ни разу в жизни не пробовал Сверчок таких закусок и сладостей. Наелся он до отвала и, подумав, что один из 3 обедов уже съеден, воскликнул. «Ну вот, один уже позади». А позади, если помните, стоял слуга. И подумал слуга, что ясновидец про него говорит. Затрясся он от страха, и ноги у него подкосились. А знаете почему? Потому что он и был один из тех воров, что кольцо с бриллиантами у хозяйки украли. А 2 других слуги вора на кухне сидели и очень беспокоились. А вдруг ясновидец их всех разоблачит? И вот ворвался их товарищ на кухню, глаза от страха выпучил. «Ну, все, он настоящий ясновидец. Только меня увидел, так сразу и говорит. Ну вот, один уже позади». Переполошились слуги, страшно им стало. А Винсан и знать не знает, что из-за него такой переполох поднялся. Никаких воров искать даже и не собирается.